покрутил головой. «Да, Алексей, есть такое дело. Маленько не того. Заметил по дороге свежую вырубку? Это нынешней зимой нашествие было. В мои леса тоже ломились. Уж за ручей было перешли. Да я на дыбы ружье схватил. Стой, говорю, ребята, порешу. Целую неделю в шалаше жил, а лес отстоял. Райком спасибо помог. С этого у меня и пошли нелады с Дробышевым. Крутой мужик. Я, говорит, тебя к месту приставил, а ты мне палки в колеса. А тут еще с директором леспромхоза конфузия вышла. Это уж по другой части, из-за семги. Вот тут-то бы тебе нисколько не надо встревать, — сказала Наташа и строго посмотрела на мужа. Игорь замолчал, и меня немало удивила эта несвойственная Чернасовым покорность. — Да как же! — возмущенным голосом заговорила Наташа, обращаясь за поддержкой ко мне. — Осенью тут целая война из-за этой семги. В него уж раз стреляли. Лыска отравили, теперь без собаки живем. Нет, ему все не имется. — Ничего, — сказал Игорь, — собаку я заведу. Без собаки в лесу нельзя. В комнату заглядывала белая ночь. Над головой попискивали комары, и было слышно, как за печью грызет ветку заяц. Наташа закрыла окна, потом открыла двери и, размахивая платком, стала выгонять комаров. Мы с Игорем, прихватив подушку и простыню, отправились за сеном. Меня решили устроить на ночлег в бане. Там и комар не пищит, и зайчишка, как выразился Игорь, не будет беспокоить. Сено хранилось под старым навесом за баней. Я еще днем, когда ходил купаться, обратил внимание на странные железяки, лежавшие под навесом. Одна из них, тракторная гусеница 4 метра в длину, с наваренными шипами, другая — массивный стержень с кронштейнами, похожий на ежа. И вот сейчас, снова увидев эти железяки, я спросил об их назначении. «Не догадываешься?» Игорь усмехнулся, бросил на сено подушку и простыню. Это моя техника. Лес, который сажаем. Это вот, — он указал на тракторную гусеницу, — бараной змейкой называется. Легкой маховой покров сдираем. А то опять еж. Для зеленомошника. Не густо? Я вспомнил, с какой техникой выходит на лес в лесопунктах. Трелевочные тракторы, бульдозеры, могучие лесовозы, лебедки — а нынешняя бензопила — дружба, и ими словно косами выкашивают леса. «Да, немного навосстанавливаешь лес такой техникой», — сказал я, с грустью разглядывая эти неуклюжие примитивные орудия, сделанные в местной кузнице из железного лома. Игорь, однако, не согласился со мной. «Можно, Алексей, можно. И с такой техникой можно». Была бы только охота. Да и мотыгой дедовской можно. Я вот тебе завтра на примере покажу. Тут недалеко за Шушей сосняк мотыгой сделан. Он опасливо посмотрел на крыльцо. Там светлело платье Наташи. — А то хочешь сейчас? — зашептал горячо Игорь. — Какого лешего? Разве ты спать сюда приехал? Откровенно говоря, за день я намотался немало. С раннего утра толкотня на аэродроме в ожидании самолета, потом сам полет до лесопункта на вертлявом допотопном кукурузнике, который все еще в ходу на периферии, потом эта дорога на Шушу, да и сосняк, слава богу, не новость для меня, выросшего в лесном краю. Но, с другой стороны, мне не хотелось и обижать Игоря. Я только сказал, а Наташа не заругается? — Наташа! — Игорь улыбнулся широкой, во все лицо улыбкой. «Жонка у меня хорошая. Это она при тебе меня песочит, психику свою показывает. А так мы душа в душу». Игорь перешел на шепот. «Я даже боюсь, Алексей. Не приснилось ли мне? За что мне такое счастье?